Ольга задумалась, а затем покачала головой. «Мне очень неудобно, Николай. Вы рискуете из-за меня, а я не могу даже назвать своей фамилии. Поверьте, на это есть причины». Кирюс обратил внимание, что даже волнуясь, девушка сидела за столом так же ровно, с поднятой головой, как и в ту минуту, когда Николай ее впервые увидел. Похоже, это было привычкой, уже вошедшей в плоть и кровь. Чашку Ольга держала так изысканно, что Лунин, вспомнив случайно вырвавшиеся французские фразы, крепко задумался. «Как там миг?» — поинтересовался он, надеясь, что, по крайней мере, самочувствие блудного студента Бауманки не составляет особой тайны. «Миг?» — переспросила девушка. «А, Михаил. У него все в порядке. Он очень хорошо вас описал, я смогла сразу же вас узнать. Он недавно был пожалован штабс-капитаном и...» «Что?» — поразился Келюс. Девушка подняла на него удивленные глаза. «Я не должна была этого говорить, да? Господи, меня же предупреждали!» «Пожалован, значит», — выдохнул Лунин. «Но будем считать, что вы ничего не сказали. Теперь попробую я. Вы встретились с Миком в... несколько иное время. Лет это к 70 с небольшим тому. Вам грозила опасность, не будем пока уточнять, какая, и вас переправили сюда. Правда, и здесь вас уже ждали... неприятности. Пока все правильно?» Девушка кивнула. «Меня должны были встретить, я прождала больше часа, а затем они стали стрелять». «Ну, удружил друг Мик», — подумал Кирюс, естественно, не вслух. «В общем, ясно, разве что...» «Ольга, объясните, зачем Мик велел вам носить при себе эту штуку?» «Скантер», — тихо подсказала девушка. Кирюс кивнул. «Да, скантер, это имеет значение». «Мик сказал, что в чужом времени человек может прожить недолго, где-то месяца два, а то и меньше. Скантер создает какую-то оболочку, поле, оно может защитить». «Эх, жаль, барон об этом не знал», — пробормотал Кирюс. «Ну ладно, Ольга, надеюсь, у меня тут будет безопасно». Последние слова он произнес с некоторой долей сомнения. «Николай», — продолжала девушка, — «Мик рассказывал мне о вас, о вашем времени. Я знаю, здесь тоже трудно, к тому же вы человек небогатый. Я успела захватить с собой...» Она сняла с пальца небольшое золотое кольцо и протянула Келюс. Острым голубым светом блеснули грани алмаза. Даже Лунин, с трудом отличавший сапфир от аквамарина, сразу понял, сколько может стоить такой камень. «Не надо», — покачал он головой, отдавая кольцо девушке. «Оно вам еще понадобится. Да и не продать здесь такое, сразу заинтересуются. Чего там, все равно зарплату получаю». «Что получаете?» — не поняла Ольга. «Ну, жалование», — пояснил Лунин. «Оклад, так сказать, от родного правительства. Ладно, кофе пока есть, продержимся». Проблемы материальные Келюса не очень волновали. С этим можно было какое-то время подождать. А вот кое-что иное беспокоило. Вечером Николай тщательно вычистил браунинг и пересчитал патроны. Их было мало, да и браунинг казался не очень надежным аргументом, и Кирюс впервые пожалел об оружии, оставшемся в тайнике. Впрочем, следующие несколько дней прошли спокойно. Кирюс ходил на работу, давая каждый раз Ольге строгий наказ не открывать дверь и не подходить к телефону. Никто, однако, их не беспокоил. Да и сама девушка оказалась очень удобным квартирантом. Несмотря на протесты Лунина, она регулярно убирала квартиру, привела кухню в почти выставочный вид и реанимировала засохшие было цветы на подоконниках. Во всем остальном девушка вела себя тихо, много читала, а вечерами смотрела телевизор, который, похоже, очень ее заинтересовал. Держалась она бодро, но иногда ночами Николай слышал, как из ее комнаты доносится плач. Впрочем, по утрам Ольга вновь была спокойна, приветлива и делала вид, что ей очень нравятся немудреные остроты Келюса, которыми он сдабривал кофе. Говорили мало. Лунин чувствовал, девушке сейчас не до него. Николай догадывался, что девушка пережила такое, по сравнению с чем его собственные мытарства могли показаться детским утренником. Работа с бумагами постепенно подходила к концу. Клюс исписал с полсотни листов бумаги и теперь дочитывал документы из последних папок. Вначале Ольга не обращала внимания на эти вечерние студии, однако затем поинтересовалась, решив, вероятно, что трудяга Клюс берет работу на дом. «Вы так много работаете, Николай», — сказала она как-то вечером. «Может, я могу чем-нибудь помочь?» «Это не работа», — усмехнулся Клюс, отрываясь от содержимого очередной папки. «Это хобби, то есть увлечение. Разбираю один архив. В общем, довольно страшно, хотя иногда бывает и забавно. Вот, например, сейчас читаю письмо из сумасшедшего дома». «Вы, конечно, шутите, Николай», — улыбнулась Ольга. «Совсем не шучу. Письмо из самого настоящего желтого дома, а точнее из Кащенковской больницы, в одно очень и очень солидное учреждение». «Помилуйте», — ужаснулась девушка, — «о чем могут писать из этой самой Кащенковской больницы?» «Как о чем? Само собой, о марсианах. Вот, извольте видеть, генеральному секретарю и так далее. Находясь в заключении по политическим мотивам, дойдя до края гибели, не имею другого выхода, кроме обращения непосредственно в Центральный комитет. Дальше жалобы на врачей-отравителей, которые его в эту Кащенку заслали, на какого-то партийного бонзу средней руки. А вот уже интереснее. Не имею права скрывать страшный факт, ставший мне ясным в последнее время. Наша страна уже много лет оккупирована пришельцами с Марса, которые хотят использовать нас как плацдарм для захвата всей планеты». «Он действительно больной», — покачала головой девушка. «Но зачем такие бумаги держать в архиве?» «Вот именно. Зачем?» — согласился Клюс. «Тем более ставить на этом опусе визу, ознакомить всех членов Политбюро и секретариата. А дальше идет, так сказать, аргументационная часть. Вы, Ольга, знаете писателя Богданова?» «Нет», — подумала, ответила она. «Наверное, он жил потом, в ваше время». «Богданов жил как раз в ваше время. Хотя в том, что вы его не читали, нет ничего удивительного. В общем, с него все начинается. Этот Богданов, между прочим, первый в России написал роман о полете на Марс». «Ну и что?» — удивилась девушка. «Это же роман». «Конечно, роман», — вновь согласился Клюс. «Большевики Марса помогают большевикам Земли, или наоборот, не помню уже. А здесь сказано следующее. Богданов, один из руководителей так называемого большевистского центра, имел отношение к самым секретным социал-демократическим архивам. Он якобы узнал, что марсиане вступили в контакт с основоположником, когда тот писал «Капитал». Потом эти контакты не прерывались и перешли к господам русским большевикам. Богданова этот факт настолько поразил, что он отобразил его в своем романе. Чеки тогда еще не было, и его за разглашение тайны просто выкинули из партии. Через несколько лет Богданов погиб во время медицинского опыта. Так сказать, несчастный случай. Клюс еще раз просмотрел какие-то пассажи письма и продолжил. После победы в октябре 17-го большевики, чтобы наладить сообщение с, так сказать, главной базой, начали подготовку космических, как тогда говорили, эфирных полетов. В самый разгар гражданской войны вождь дал указание Цандеру и его товарищам готовить космическую технику. В 20-е годы работа продолжалась, причем к ней подключили знаменитого философа-идеалиста Циолковского, который, оказывается, был контактером с юных лет. «Кем был?» — не поняла Ольга. «Контактером, то есть с марсианами якшался». Одновременно началась широкая пропаганда космических полетов. Пропагандировались такие опусы, как «Аэлита» графа Толстого, строились планетарии, даже назвали какую-то деревню Марс. «А что, действительно назвали?» «Вроде бы», — пожал плечами Клюс. «Кажется, где-то под Ленинградом, то есть Петроградом». Ну-с, а с середины 20-х с Марсом была установлена постоянная связь через базу марсиан на Тибете, в так называемой Шамбале, благодаря известному ныне Рериху. Кстати, эта связь поддерживается до сей поры через его сына. В конце 20-х правительством было получено послание от так называемых «Махатн», то есть «Читай марсиан», где обещалась всяческая поддержка всех большевистских начинаний. Кстати, Ольга, такое послание действительно было. Только, конечно, не от марсиан. Ну, тут много всякого. Белые ламы из Шамбалы помогают Красной Армии. Ага, вот про Антарктиду. Оказывается, освоение Антарктиды было вызвано тем, что тамошние условия идеально соответствуют марсианским, так сказать, плацдарм для высадки. А вот и схема. Главная база супостатов на Тибете, затем в Южной Америке. Это, похоже, Эквадор. Ну и запасная база в Крыму. Потому где там проводят совещания и встречи со всякими союзниками. Столицу они, оказывается, контролируют через специальный излучатель. Вот так. В конце письма, естественно, просьба срочно спасать родную страну от жидо-марсианских козней, а заодно выпустить автора из Кащенки. Подписи, кстати, нет, вырезано. «Но ведь это неправда, Николай!» — в голосе Ольги слышался испуг. «У нас большевиков называли по-разному, даже слугами Антихриста. Но ведь этого не может быть!» «Думаю, марсиане тут ни при чем», — согласился Лунин. «Но, похоже, этот бедняга кое-что узнал. Про излучатель в столице, да и про Крым. В любом случае, я ему почему-то не завидую». Внезапно он замолчал. Холодный порыв ветра ударил из раскрытого окна, вдохнуло сыростью, влажным спертым воздухом, и на мгновение Келюсу вспомнились коридоры столичных катакомб. Форточка хлопнула, вновь растворилась, и вдруг что-то черное мелькнуло прямо перед лицом Николая. Летучая мышь, невесть каким образом попавшая в квартиру, метнулась прямо к столу, затем резко взмыла вверх, чуть не задев лицо Лунина, подлетела к Ольге, потом снова ушла вверх. Вновь хлопнула форточка, и все кончилось. Из приоткрытого окна вместо катакомбной сырости вновь струился теплый майский воздух, напоенный ароматом отцветающей сирени. «Мерзость», — произнес наконец Келюс. «Откуда это она? Хорошо еще в волосы не вцепилась». «Заблудилась», — предположила Ольга самым спокойным тоном. Но Келюс чувствовал, что девушке тоже не по себе. Он аккуратно сложил бумаги и спрятал их в стол. Охота читать странные документы полностью пропала. На следующее утро, уходя на работу, Лунин, как бы между прочим, поинтересовался, умеет ли Ольга обращаться с оружием. Она, ничуть не удивившись, ответила утвердительно. С этого дня Николай стал оставлять ей браунинг. С каждым днем настроение Николая портилось. Стало казаться, что на работу и с работы его сопровождают какие-то странные личности. Держались они на приличном расстоянии, и Кирилл так и не смог понять, действительно ли началась слежка или просто шалит воображение. Пару раз, выглянув вечером с балкона, он замечал внизу странного мужчину в широкополой шляпе, который сидел на скамейке, выгуливая огромную черную собаку. Во дворе было полно собачников, но этого Николай видел впервые. В конце концов, он не выдержал и поинтересовался мнением своего соседа, владельца красавицы Коли. Тот сказал, что странного собачника он прежде не видел, а вот собака у этого типа и вправду необычная. Во всяком случае, другие псы обходят ее десятой дорогой, даже те, которые не преминули бы в одном случае выяснить свои собачьи отношения. Тревога Кирюса не могла укрыться от Ольги, но на все вопросы Николай отвечал ссылками на производственные неприятности. Лунин понимал, что девушка ничем не сможет помочь, а тревожить ее раньше времени не хотелось. Закончив работу с архивом, Келюс аккуратно упаковал папки в черный дипломат, а затем целый вечер писал большое письмо, к которому приложил одну из архивных фотографий. Не доверяя своему почтовому ящику, он специально съездил после работы на главпочтамт, бросив письмо там в расчете на то, что в сутолке огромного зала на него не обратят внимания. Ночью Келюса не спалось. Он прислушивался к шорохам, доносившимся из окна, к дальнему гулу машин, и эти привычные звуки отчего-то стали казаться зловещими. Выругав себя за паникерство, Николай встал и направился в кухню выкурить сигарету и выпить холодного чая. Все это в комплексе обычно приводило его в равновесие. Сигарета уже догорала, Лунин успел вполне успокоиться, когда вдруг заметил, что в дверном проеме, ведущем в коридор, кто-то стоит. Собственно говоря, он заметил это еще за несколько секунд, но почему-то сознание отреагировало только сейчас. «Ольга?» — хотел спросить он, но смолчал, поскольку сразу понял, это не она. «Николай!» — знакомый голос донесся словно издалека. «Николай!» «О, Господи!» — пробормотал Келюс, стараясь рассмотреть белесый силуэт. «Эй, кто вы там? Хватит!» То, что стояло чуть качнувшись, двинулось вперед, темнее и приобретая форму человеческой фигуры. Под лампой засветились почти прозрачные волосы, Сквозь легкий туман проступило знакомое лицо. «Кора!» — вздохнул Келюс. «Кора! Зачем ты здесь? Ты же...» «Мне разрешили зайти к вам, Николай», — еле слышно ответил знакомый голос. «Вам грозит смерть. И то, что хуже смерти. Уходите завтра же утром, иначе вам никто уже не поможет».